Глава 47. «Ничего хорошего, разумеется, в этом нет», — озабоченно сказал Магарыч, когда они уже шли от ворот к замку. «Одни проблемы для всех». К сожалению, он был озабочен не в том смысле, в котором хотелось Кларисе. Завхоза, багрового демона ему в задницу, волновали морально-этические проблемы их возможных романтических отношений. Спасибо, что не ее отсутствующая невинность, как лорд Регалиона. «Совсем ничего хорошего», — коварно уточнила дознавательница. «Мне кажется, что-то есть. Например, то, что какое-то время вам не будет скучно». «Тебе», — чуть улыбнулся Магарыч. Они решили перейти на «ты» где-то между первыми минутами эйфории от ощущения взаимной влюбленности и тем огорчительным моментом, когда пришлось приступить к обсуждению проблем, настоящих и будущих. «Тебе. Я привыкну», — пообещала Клариса. «Главное, не заставляй меня переходить на «ты» с Грайси. Бедняга этого не переживет. У него в жизни и без того много стресса». «Если ты просиновал, то Грайси намерен найти эту загадочную леди сразу после того, как ты отыщешь убийцу. Сказал, что должен вернуть деньги, которые она оставила ему за ночь». «Зачем? Пусть натурой рассчитывается», — фыркнула дознавательница. Они обсудили, как Грайси рассчитывается натурой и как это соотносится с тем, что он преподает хорошие манеры, и вернулись к их личным проблемам. Что делать, если у Магарыча драконья цепь, а Клариса не собирается бросать королевское следственное управление и становиться преподавателем? Может, проще оставить все как есть? Они же оба уже влюблялись, и в этом нет ничего смертельного, правда? В общем, это был идеальный момент, чтобы распрощаться и не усложнять друг другу жизнь. Только они его бездарно профукали, потому что Кларисе вздумалось уточнить. «Послушай, когда ты меня целовал, тебя не смущало, что я похожа на крылатого короля? Помнится, когда мы катались на лодке...» «Абсолютно не смущало», — развеселился завхоз. «Хотя...» Он замолчал, а потом дознавательница поймала на себе его долгий задумчивый взгляд. «Багрового демона в задницу! Ты же не представляешь сейчас крылатого короля!» Клариса подозрительно взглянула на лорда, критически оценивая искры почти мальчишеского восторга в его золотистых глазах. «С таким же видом он, наверное, чертил на картах замка свои ловушки». «Мы только что решили ничего не усложнять», — заявил завхоз после некоторых раздумий. «Но если я поцелую тебя еще раз, ничего страшного же не случится». «Ты правда собираешься целоваться со мной и представлять при этом крылатого короля?» — не поверила Клариса. «Это вообще нормально?» «Думаю, нет», — улыбнулся Магарыч. «Просто мне очень интересно, как это». Клариса заглянула в искрящиеся глаза этого любителя экзотических развлечений и поняла, что проще согласиться. «Целуй, но за это ты расскажешь мне про принцесску», — решила она. «Договорились», — кивнул Магарыч и, поморщившись, коснулся цепочки на шее. «Но не сегодня, а поближе к твоему отъезду. Возьми у Оси чего-нибудь успокоительного и расскажу. А теперь, пожалуйста, постарайся не улыбаться. Я понимаю, что ситуация довольно идиотская, но это отвлекает». Клариса кивнула, чуть откинула голову назад и на всякий случай закрыла глаза. Магарыч положил руки ей на плечи. «Поцелуй — это еще ничего», — сказала дознавательница, чувствуя, как лорд обнимает ее, привлекая к себе. «Ты, главное, не начни представлять крылатого короля в более интересные моменты. Нет, только не это». Следующие пару минут они стояли и обнимались, как влюбленные студенты. Клариса уже отчаялась ждать, что ее поцелуют, когда по ее губам мазнули сухие губы. А потом Магарыч зарылся лицом в ее волосы и нервно рассмеялся. «Нет, это перебор». Завхоз чуть отстранился, неожиданно серьезно взглянул ей в лицо и покачал головой. «Дочь крылатого короля. Но это ж надо так было». Клариса фыркнула, положила голову ему на плечо и сказала. «Мне тоже следовало влюбиться в Грайси, а не в тебя. Пойдем хоть на озеро посмотрим, пока я не столкнулась с оперативной группой. Меня, конечно, отпустили до завтра». «Не беспокойся, их развлекает рикошет», — чуть улыбнулся завхоз, отпуская Кларису. «Пойдем». До озера было не так уж и далеко, но все же в этой короткой прогулке было свое очарование. Дорожки и фонари, разгоняющие полумрак, и строгие очертания окутанного тьмой замка — и в воздухе плывет тонкий аромат роз, и можно поговорить ни о чем. «Вот эти кустовые розы начинают пахнуть после заката», — рассказывал Магарыч. «Только они чуть более прихотливые, тут уже драконий навоз не подходит». «Я думала, ты уже отослала Ворогона с Корниэлем», — фыркнула Клариса. «Ну, чтобы в замке не оставалось их сомнительного имущества». Следующие 5 минут они обсуждали дорогих родственников Магарыча и их очаровательную привычку срывать свадьбы, пока Клариса не сказала, что такие беседы ее немного пугают. Она слишком молода, чтобы выходить за кого-нибудь замуж, и вообще они же только что решили ничего не усложнять. «Конечно», — подозрительно быстро согласился завхоз. «Но я же могу помечтать, какими глазами они будут смотреть на мое новое завещание. А розы ты тоже не любишь или только тюльпаны? А то я не знаю, можно ли тебе их дарить». «Я разлюбила тюльпаны после идиотских ухаживаний лорда Регалиона», — призналась Клариса. «Насчет роз нет претензий, дари. Только не прямо сейчас. Мало ли кто тут может бродить. Главное не говорить, а что...» «Ой!» Клариса остановилась и оглянулась в поисках лорда Грайси, припоминая, что он тот еще любитель появляться при упоминании чьих-то штанов. Но обошлось. Видимо, зловредный преподаватель манер был занят поисками своей случайной любовницы. А может, слово «штаны» следовало произнести полностью. Магарыч с интересом выслушал теорию Кларисы насчет непреодолимого влечения Грайси к штанам и, в свою очередь, предложил впредь именовать этот предмет гардероба «то, что нельзя называть». Какое-то время они развлекались, прикидывая, во что переименовать остальной гардероб, но пирс и черная гладь озерной воды ожидаемо вернули дознавательницу к мыслям о расследовании. «Внимательно посмотри на эти скамейки и постарайся вспомнить, кто на тебя напал. Я думаю, что это Ародион или его сообщник, только эта зараза клянется, что действовала в одиночку. Боится, наверное, что старший товарищ доберется до него первым». Перед тем, как отправиться на поиски лорда Генриха, дознавательница немного понаблюдала за допросом крокодила сдавала. Странно, но Ародион не спешил никого сдавать и утверждал, что готовил зелье и давал его леди один, без сообщников. Увы, ей не удалось дослушать до нападения на завхоза. После того, как Ародион описал во всех красках соблазнения, полет и смерть Жанны, Клариса разозлилась настолько, что едва не последовала примеру лорда Генриха, и начальник отправил ее отдыхать до завтра. Он явно подозревал, что леди еще не совсем отошла после зелий, а что, собственно, он мог подумать, услышав предложение кастрировать этого прекрасного урода. «Нет, я не помню, кто на меня напал», — покачал головой Магарыч. «У меня весь день как в тумане. Если про шпиль я еще запомнил, то потом как будто вырезали кусок». К сожалению, воспоминания о Магарыче действительно были почти бесполезны для расследования. Все, что он помнил, это всякую ерунду вроде козни Кларисы и визита крылатого короля. «Я опять задолжал ему жизнь. Ужас. И знаешь, я не готов его о чем-то просить. И чтобы кто-то просил за меня, так даже хуже. Я лишусь последнего уважения и останется только отравиться». «Как будто крылатый король кого-то послушает», — фыркнула Клариса. «Пойдем отсюда. Ты же проводишь». «Странно. Но на пути к Академии им удалось ни на кого не наткнуться. Магарыч был недоволен и возмущался, что когда он несет в лекарскую леди, завернутую в камзол, то попадается на глаза половине Академии, а когда эта леди идет своим ходом, до них и дела никому нет. Ну, если не считать шныряющих по коридорам осиных дочек и пары студентов с первого курса. «Спокойной ночи». Чуть улыбнулся завхоз, прощаясь с Кларисой у дверей ее комнаты. «Я все же немного жалею, что мы не могли встретиться раньше или позже, лет этак на 500. Сейчас я могу предложить тебе только прилетать в Академию на выходных, а тогда я бы пообещал тебе вечный полет». Вот тут-то Кларису и пробрало. Ародион говорил Жанне то же самое за пару минут до того, как она превратилась в дракона. Он даже записал это в протокол, как и множество других подробностей. Крокодил сдавал и не скупился на них, пытаясь убедить следствие в том, что действовал один и выгораживая сообщника. «Я пообещал тебе вечный полет, но...» Клариса почувствовала вспышку адреналина в крови. Подумалась, почему, собственно, они исключили Магарыча? Только из-за драконьей цепи? Да, он не может соблазнять леди и варить зелье, но он может давать Ародиону задания, покупать ингредиенты и запутывать следы, потому что его никто не подозревает. Нападение? Возможно, это попытка отвести подозрение. А может, Родион перетрусил и попытался убить сообщника. Конечно, теперь он со страху будет молчать. Мотив. Тогда Клариса решила, что Магарыч теряет больше, чем приобретает. А что, если он был уверен, что заслужит прощения, вернув леди крылья? А если и нет, завхоз мог заняться этим просто со скуки. Такое вот милое развлечение — самое то после архитектуры, роз и ловушек. А может, Магарыч был невиновен? Мало ли, от кого он мог это услышать, и он был бы осторожнее, правда? А может, дознавательница просто увлеклась слишком сильно и ищет оправдания там, где их нет? Клариса должна была во всем разобраться. «Мне кажется, или ты...» Осторожно начал завхоз, и дознавательница поняла, что все-таки привлекла его внимание. «Иди сюда», — тихо сказала она. «Времени слишком мало». Вцепившись в рукав камзола, она затащила завхоза к себе и закрыла дверь. Прижалась к нему, целуя, и схватила из-за застежки камзола. «А ты уверена, что...» — пробормотал Магарыч, опуская руки ей на плечи в попытке не то обнять, не то отстранить. В его золотых глазах, ясных, еще не затуманенных страстью, читалась растерянность. «Уверена. Знал бы ты, что я терпеть не могу отдаваться преступникам», — подумала дознавательница. «Культистов поганых хватило до конца жизни, ну что ж». Она на секунду коснулась связки амулетов на шее, выбирая один, подаренный отцом, и снова прижалась к Магарычу в страстном поцелуе. Потом расстегнула камзол и рубашку, скользнула пальцами по коже и хищно улыбнулась, чувствуя ответные прикосновения, позволяя сначала ответить на ласки, а потом забыться и потерять голову, отдаваясь страсти. Вот только сама она терять голову не собиралась. «Иди сюда», — прошептала Клариса, прикусывая кожу на шее лорда и чувствуя его руки под платьем. «И расскажи про вечный полет. Откуда это? Я хочу знать».